Трушка спросил, не хотим ли мы вместе с ним посетить местное кафе, и я было хотел согласиться, да увидел, как Иваныч чуть заметно покачал головой, тут же вежливо отказался. Оскоков сообщил, что дела у нас небольшие в городе и повел меня в проулок, и лишь когда отошли подальше, спросил озабоченно, ты ничего странного не заметил, Сёма? Я пожал плечами и признался, что странного не заметил. Все трое знакомы друг с другом, но старательно делают вид, что друг друга не знают, сумрачно сказал Иваныч. С чего ты взял? Удивился я. Уж поверь, усмехнулся Иваныч, осталось только решить, такая конспирация из-за нас, либо у них какие-то свои дела, которые к нам отношения не имеют. Чувырла, я наклонился к созданию, а сможешь проследить за этими тремя и рассказать, о чем они говорили? Вместо ответа особь буквально растворилась в воздухе, и Иваныч восхищенно прищелкнул языком. Эх, мне бы такую способность, у тебя ж уже есть одна, съязвил я, и Скоков тяжело вздохнул и глянул на меня с укором, потом решительно кивнул. Пойдем к приятелю моему, он раньше охотником был, а сейчас здесь осел, на Мандариновой улице живет. Я пошел за бывшим следователем, а тварь радостно прыгала у меня под ногами. Приятель Иваныча оказался веселым, компанейским мужиком. Мы попили кофе, пообщались о разных монстрах, и тут перед нами возникла Чувырла, да так, что бывшего охотника чуть удар не хватил. Решив не травмировать мужика еще больше, мы распрощались и вышли на улицу, и только после этого Иваныч спросил, ну, что? Чувырла тут же вальяжно присела на скамейку и, размахивая ножками, начала говорить голосами наших попутчиков. Неужели догадались? Спросила Чувырла голосом Трошки. Да откуда? Тут же ответила она себе голосом Елисея Саныча, этот, который писарь, по-моему, вообще дурак дураком. Даже не понимаю, как он умудрился Дмитрия Ивановича застрелить. Ты про Эдди Иврея еще забыл, проскрипела Чувырла голосом Елисея Саныча. Этому еще больше удивляюсь, опять голосом Елисея. Как устранять-то будем? Чувырла болтала ножками и теперь копировала голос Трошки. Предлагаю не мудрить и просто застрелить их, как только выйдем из Расши. Голос Елисея был скучен, будто не убийство обсуждал, а вечернюю прогулку. Тогда, как начну анекдот про крокодила рассказывать, готовьтесь. Чувырла теперь копировала голос Кондрата Евгеньевича. Ты и Прошка стреляете писаря, я стреляю второго. Потом убираем писаря и карету с телами в лес. Все, о деле больше ни слова. Пойдем в кафе посидим. Чувырла последнее произнесла голосом Прошки и спрыгнула со скамейки. Зато на скамейку сел Иваныч, достал папиросы, закурил и посмотрел на меня. «А кто такой Дмитрий Иваныч?» — спросил он меня. Я лишь руками развел. Потом подумал и предположил. Может, один из тех трех офицеров? Полицейский еще предупреждал, что родня влиятельная и могут попытаться отомстить. Не было печали. Иваныч выдохнул дым и проговорил задумчиво. Осталось решить, что делать дальше будем. Не поехать, нельзя. Ждать анекдота про крокодила и стреляться с ними, тоже не вариант. В таком тесном пространстве вообще не вариант, что в кого-то не попадут. Начать стрелять первыми, попробуй потом докажи, что наемные убийцы. А нам бы еще понять, откуда они узнали, что мы этой почтовой каретой поедем, проговорил я. Тут как раз секрета нету. Иваныч выкинул окурок, заплатили в кассу и как только нужный персонаж билет купил, кассир и шепнул время и место отправления. И все, что нужно, взять три билета на этот же рейс. Единственное, с чем просчитались, что нас двое будет. Был бы ты один, и до Расши бы не доехал. А теперь шанс есть. И с этих спросим, и с кассира, по возвращении. Я вздохнул тяжело и спросил, и что делать будем? Как выйдем, разоружим их и проведем допрос, решил Иваныч. Будут артачиться, ну, тем хуже для них, так что револьвер при себе. И как только дам команду, сразу же наставляю на Прошку, двоих других на себя беру. План Иваныча был хорош, но все, как всегда, пошло ни черта не по плану. В карету мы сели вместе с троицей убийц, мило улыбаясь. А как из Расши выехали, Иваныч меня локтем толкнул, я тут же выхватил револьвер и наставил на Прошку. «Руки вверх», — сказал Иваныч, держа на мушке других киллеров. И тут Елисей будто расплылся, и я увидел, как пистолет Иваныча летит в угол кареты, а Прошка пытается выхватить мой револьвер. Машинально я нажал на курок, бахнул выстрел, и Прошка застонал вдруг, оседая на пол. Иваныч сцепился с Елисеем, а Кондрат Евгеньевич уже доставал свой пистолет и наставлял на меня. Я не успевал ни уклониться, что в карете сделать вообще затруднительно, не развернуться, чтобы выстрелить. К счастью, в который раз меня спасла тварь. Она на мгновение трансформировалась, хлопнула зубами, и рука убийцы вместе с пистолетом исчезла в ее пасти. Кондрат заорал дурным голосом, зажимая культю, из которой толчками била кровь. Иваныч в это время умудрился таки оседлать Елисея и несколько раз ударил того кулаком, отчего прыткий убийца закрыл глаза и потерял сознание. Я даже удивился, почему он этого раньше не сделал, потому как кулачищи у Скокова были здоровые, а удары такие, что череп хвылю бы проломили, не то что человеку. И вот, прошло менее минуты, а у нас один киллер стонал, корчась на полу и зажимая руками живот. Второй орал дурным голосом, левой рукой зажимая то, что осталось от правой руки. А третий лежал себе на спине, подкатив глаза. Я растерянно осмотрелся и спросил Иваныча, и кого тут допрашивать. Скоков посмотрел на меня ошалевшими глазами и заржал вдруг. «Сёма, иногда ты даже меня изумляешь». Глава 7. Признание убийцы. Кучер остановил карету и заорал испуганно. «Кто там стрелял? Что случилось? Кто орёт?» Мы с Иванычем переглянулись, тот поднял свой пистолет и коротко, почти без размаха ударил безрукого киллера в висок. Кондрат всхлипнул и упал на пол, замолчав. Прошка тоже замолчал, странно вытянувшись, дрыгнув пару раз ногами. Скоков вздохнул тяжело, достал наручники, застегнул их на руках Елисея и крикнул из кареты. «Нас убить пытались». Потом быстро перетянул ремнем культю Кондрата. В это время кучер открыл дверь кареты и осторожно заглянул, целясь из винтовки. «Оружие убери», — строго сказал ему Иваныч и погрозил пальцем. Кучер виновато повесил ружье на плечо и спросил: «А кто убить-то пытался? И почему?» «Полиции все расскажем, друг, извини. Сейчас надо допросить выживших». Вместе с кучером мы вытащили и положили на землю сначала Прошку, который, кажется, умер. Потом положили рядом Кондрата. К этому времени Елисей Саныч успел очнуться и закованными в наручники руками пытался выхватить пистолет. Только Скоков этот пистолет давно у него забрал, а еще при обыске нашел и изъял нож и кастет. Потому лишь с интересом наблюдал за судорожными движениями неудачливого убийцы. А когда Елисей понял, что остался без оружия, Иваныч зевнул нарочито небрежно и спросил: «Сам вылезешь, или помочь?» Бандит хмуро вылез из кареты, поглядывая на нас одним глазом. Второй у него заплыл и был практически не виден из-за огромной черной гематомы. Что-что, а бить Иваныч умел, и делал это от души. Бывший следователь ухватил горе киллера за шкирку, усадил рядом с трупом Прошки и проговорил: «Я спрашиваю, ты отвечаешь». Киллер вместо ответа сам вдруг спросил: «Вы совсем с ума сошли, бандиты? Перестреляли троих попутчиков. Знаете, что с вами сделают?» «Конечно, знаем», — спокойно ответил Иваныч, — «благодарность выдадут. А может, даже медаль или орден. Ну-ка, сразу троих киллеров прихлопнуть. Думаю, охранка просто будет визжать от удовольствия». «Да вы с ума сошли, хрясь». Голова белобрысого киллера мотнулась в сторону, а Иваныч потер кулак, которым припечатал по роже Елисея. Поморщился и произнес: «Каждый лишний вопрос или фраза будут наказываться». Бандит выплюнул изо рта сгусток крови вместе с зубами и произнес мрачно: «За восстановление зубов лично будешь магу платить, когда на коленях прощения». Бац! В этот раз Елисей даже договорить не успел. Кулак Иваныча вновь впечатался в его физиономию, и на этот раз уже посильнее, потому как белобрысый долго мотал головой, пытаясь прийти в себя. Я, понимая, что все это может затянуться, достал папиросы, присел на травку возле кареты и закурил. Кучер, глянув на меня, положил на землю ружье, сел рядом со мной и закурил тоже, поглядывая на Иваныча. Спросил уважительно: «Товарищ ваш в полиции служит?» «Раньше служил, я затянулся, сейчас детективное агентство свое». «Сыщик, значится?» — кивнул понятливо кучер, сплюнул в сторону и спросил: «А эти кто?» «Сейчас выяснит Иваныч». Я прислушался к допросу. Белобрысый уже дурака не валял. Смотрел заплывшим глазом на Скокова, да губами разбитыми дергал. Причем, одна уже не то что разбита, разорвана была. А бывший следователь обмотал кулак ремнем и улыбнулся по-доброму так бандиту, будто другу старому, давно потерянному, но внезапно нашедшемуся. А тот от чего-то вздрогнул и заговорил, изрядно уже шепелявя: «Хватит, хватит бить, спрашивай». Поздно. Кулак Иваныча вновь врезался в физиономию киллера, и я даже от кареты услышал хруст очередных зубов. Белобрысый взвыл, завалился на бок и принялся выталкивать из себя кровь, слюни и осколки зубов. Оскоков огладил любовно руку и сказал: «Главное, мы и так знаем. Дружок твой очнется, расскажет интересное. А тебя я теперь просто забью до смерти. Надоел ты мне, мразь, хуже горькой редьки. Погоди, белобрысый выплюнул кровь и заговорил жалобно. Я скажу, кто нанял, скажешь. Со скепсисом спросил Скоков. И Елисей замычал вдруг согласно и заговорил быстро. Купец Нехлюдов нас нанял, Василий Васильевич. Богом клянусь, Нехлюдов, округлил глаза сыщик. Да и я, признаться, изрядно ошалел. И зачем ему Семена Петровича заказывать? Какого Семена Петровича? Простонал Елисей. Потом увидел склоняющегося над ним Скокова и завизжал. Тебя, тебя купец заказал. Про писаря мы до последнего не знали, что с тобой поедет. Я встал и подошел ближе. Разговор, честно говоря, становился все интереснее, в том числе для Скокова. И зачем Нехлюдову меня заказывать? Недоверчиво спросил он у киллера. Откуда я знаю? Сказал, что во Вранжске скоро придут к власти какие-то там дремлющие, или кто, и будут резать власть. А ты, мол, слишком близко подобрался к заговорщикам. Вот и решили тебя убрать. Спящие, или дремлющие? Переспросил Иваныч. Может и спящие, откуда я знаю? Заскулил избитый белобрысый. Наше дело было тебя устранить до подъезда к Рязани, чтобы опасность устранить. Скоков повернулся к кучеру и сказал, карету разворачивай на Вронжск, без остановок, рысями, кони свежие, домчат. Кучер даже переспрашивать ничего не стал и артачиться. Быстро вскочил, выкинул окурок и развернул карету, схватив лошадей под уздцы. А мы закинули в дилижанс безрукого Кондратия и избитого Елисея, заскочили сами и помчались. Ира со своими в городе, Иваныч, как думаешь, когда спящие хотят начать атаку? Да кто ж их знает? Сыщик посмотрел на скулящего под ногами белобрысого и произнес скучным голосом. Может, пристрелить их к черту, да выкинуть, карета легче пойдет. Все равно больше не знают ни черта. Я знаю, знаю, заорал киллер, знаю, кто с Нехлюдовым был. Имен не знаю, но лица покажу. Я много знаю. У них склад на Дубровской улице, дом 31. Им наш пахан помещение там выделил. А напасть когда думают? Скоков задумчиво смотрел на бандита, будто раздумывая, стрелять или нет. Сегодня, в ночь сегодня, раз шумы пролетели на рысях, изумив немногочисленных прохожих, я было заикнулся о том, что, быть может, сказать местной полиции, да взять лошадей у них и верхом поехать, все быстрее будет. Но Скоков пояснил, что полицию пока убедим, уже не завтра, послезавтра наступит, потому надо самим. И мы мчали в карете, кучер нахлестывал лошадей, а я всматривался пристально в пролетающие мимо кусты до деревья. И если до расшишагом мы полдня ехали, да назад долетели часа за два-два с половиной, выметнулись на площадь, и карета замерла, а четверка лошадей остановилась наконец, тяжело вздымая бока. Скоков выскочил первый и закричал городовому, стоящему возле губернской управы, сюда, быстро. Городовой посмотрел удивленно, но понял сразу, что экстраординарное случилось что-то. Подбежал к нам, и Иваныч быстро заговорил, в карете двое бандитов, их в камеру, и пусть маги осмотрит, мы в охранку, дело государственной важности. Городовой ошалело посмотрел на Скокова, козырнул, гаркнул есть, и полез в карету. Глава 8, в которой мы готовимся к страшному. Начальник вранжской охранки Порфирий Петрович был на месте, сидел за столом да внимательно рассматривал бумажки. Его то ли помощники, то ли телохранители, Кузьма и Пересвет нас знали хорошо, потому пустили сразу и без проблем. Скоков ворвался в кабинет к Порфирию Петровичу как вихрь, но тут же утихомирил дыхание и заговорил максимально спокойно. Сегодня ночью спящие постараются уничтожить весь руководящий состав губернии. Вполне может быть, что такие акции будут устроены и в других городах России. Самый значимый человек губернии, хотя с виду он таким абсолютно и не казался, выслушал Иваныча спокойно. Но я заметил, как дернулось у него веко. Спросил тихо, внимательно поглядывая на нас. Сведения точные, точнее некуда. Порфирий Петрович, кивнул Скоков, я ж правду определять умею. Сейчас подробно расскажу. Позже, покачал головой начальник охранного отделения и приказал мне, притвори дверь плотнее. Только я закрыл дверь, как Порфирий Петрович подошел к шкафу, загремел ключами и открыл металлические двери, а потом достал оттуда телефон. Я от удивления чуть мимо стула не сел. Иваныч тоже удивился, но спрашивать ничего не стал. Смотрел, как крутит ручку аппарата Порфирий, как пыхтит и снимает трубку, а потом говорит, передай главному, кота, совершенно верно, кота, Планируется нападение во Вранжске. Возможно нападение и в других городах. Во Вранжске принимаю меры. Конец связи. Также неторопливо начальник охраны под наши изумленные взгляды спрятал телефон обратно в шкаф, закрыл металлическую дверцу на ключ и повернулся к нам. Все, что увидели, государственная тайна. Наши спецы провод этот по ночам от города к городу тянули. Все, что не закопано было, сами знаете, уничтожалось кем-то тут же. Узнают, что связь есть, и эти провода уничтожат. Мы не мы, как рыбы, тут же ответил Иваныч. А я лишь кивнул и рукой показал, что застегиваю свой рот на молнию. Петрович вздохнул тяжело и приказал Скокову. Быстро и подробно. Если быстро, то нас пытались убить наемные убийцы. Думали, по душу Семена, а оказалось, по мою. Из-за расследования, которое вы мне поручили, нанял купец Нехлюдов. Убийца поведал, что сегодня в ночь спящие собираются уничтожить всю администрацию Вранжска. Склад у них на улице Дубровской, дом 31. Где убийцы? Одного в поле бросили, Сёма застрелил. Еще двое в каталажке в губернском управлении. Пересвет. Заорал тихий обычно Порфирий Петрович так, что я подпрыгнул и перевернул стул, на котором сидел. Когда подручный заскочил, начальник охранки распорядился курьеру тайно поднять весь личный состав охранки. Сбор скрытно на хлебозаводе. Сам дуй в губернское управление и допроси двоих пойманных Скоковым и Пентюхом бандитов. На куски порежь, но, чтобы все рассказали, что знают. Срок у тебе. Начальник охранки посмотрел на часы. До 8 вечера. В 8 я приду в губернское управление, доложишь. Полицию потихоньку стянуть туда. Пересвет выскочил из кабинета, но его тут же сменил Кузьма, втиснувшийся как табачком в двери, преданно уставившийся на начальника. Кузьма, твоя задача направить второго курьера к военным. Порфирий Петрович быстро написал две записки. Это командиру драгун. Вторая, командиру пехотного подразделения. Главное, пусть передаст, никому не спать, но в город выходить только после начала стрельбы. Кому и что делать, расписано. Кузьма взял письма и быстро вышел из кабинета. Порфирий Петрович повернулся к нам, побарабанил пальцами по столешнице и сказал: «А к вам у меня отдельная просьба. Ирина сегодня дома, берите ее команду, и к вечеру вы должны незаметно оказаться на складе». «А как же Нехлюдов? Купца пока трогать нельзя», — покачал головой начальник охранки. «Возьмем его, остальные затихарятся, и будем мы потом по ниточке тянуть. И не факт, что вытянем. Эту заразу надо единым махом уничтожить. Что делать возле склада? Когда стемнеет, уничтожить всех, кто там будет. И, желательно, сам склад. Посмотрим, много ли они навоюют без боеприпасов и оружия. Все наши будут в белых повязках. Вы думаете, их много?» — тихо спросил Скоков. «Не знаю», — устало покачал головой начальник охранки, — «но надо исходить из худшего. В городе 80 тысяч населения, плотная застройка, даже сотня бойцов беды может наделать, а если их больше? После уничтожения склада могу я встретиться с купцом Нехлюдовым?» — спокойно спросил Иваныч. «Если будут силы и желание, вполне», — усмехнулся Порфирий Петрович. «Но он должен остаться живым и невредимым», — уточнил Скоков. «Этот пункт не обязателен», — качнул головой начальник охранки. Скоков коротко кивнул головой, и мы вышли из кабинета, а после пошли ко мне, вернее, к Ирине домой. К счастью, Ира была дома, да не одна, а вместе с бабой Идрном, так что искать их по городу не пришлось. Иваныч быстро объяснил моей девушке, в чем дело. Она покивала, прикинула что-то и произнесла: «На Дубровскую попасть незаметно очень легко, но идти надо не толпой. Мы с Семой пойдем первыми. В 20-м доме живет моя подруга. Оттуда огородами, как стемнеет, проберемся к сладу. В общем, мы идем сейчас, ты, Иваныч, иди через полчаса после нас. Бабо, Дырн, придете туда же еще через час». Всем все понятно? Всем было все понятно. Ира открыла свой арсенал. С собой взяла несколько гранат, два револьвера и дробовик. Мне в руки тоже сунула дробовик и сказала: «В городских условиях лучше оружия нету. Только, Сёма, я тебя нежно прошу, когда я рядом, не надо из него стрелять». Ира посмотрела на меня задумчиво и сказала: «Впрочем, когда я рядом, постарайся ни из чего не стрелять». «Вот сейчас даже обидно было», — пробормотал я, а за меня тут же вступился Дырн. «Вообще-то, Ирина, когда вас обстреливали спящие возле дома, Семен с одного выстрела негодяя уложил». «Тоже да», — согласилась Ирина, рассмеялась и сказала: «Стреляй, но помни, где я. Можно подумать, пробурчал я, выходя с ней из ворот. Минут через 20 мы пришли на улицу Дубровскую, тихую, утонувшую в зелени и очень уютную. Она находилась на самой окраине Вранжской и была сплошь из одноэтажных домиков. Возле небольшого дома с зеленой крышей Ирина остановилась, а потом решительно зашла внутрь. Во дворе нас встретила ее подруга Катя. Ирина обнялась с ней и тихо сказала: «Катюш, нам нужно побыть у тебя, и скоро придут еще наши друзья». Катя, миловидная смуглая девушка, внимательно посмотрела на Ирину и широко улыбнулась. «Узнаю тебя, подруга. Вечные тайны, интриги и расследования. Конечно, проходите». Катя быстро вскипятила чайник, и мы допивали уже по второй чашке чаю, когда в дом, тихо постучав, вошел Иваныч. Он привычно махнул всем рукой и вдруг пораженно остановился перед подругой Ирины. Посмотрел на нее и спросил тихо: «Как вас зовут, сударыня?» Когда девушка представилась, Скоков покраснел вдруг и сказал: «Будьте моей женой». После его слов покраснела и Катя. Глава 9, в которой мы идем в гости. Тырк целился из какого-то монстра, по-другому не скажешь, рядом с которым мой дробовик казался детской игрушкой. Я с удивлением и некоторым ужасом рассматривал огромный ствол то ли ружья, то ли пушки, а Бабо прошептал, довольный произведенным эффектом: «Таких мортир сделали всего 5. Одну мне подарил лично Порфирий Петрович. Стреляет почти как пушка». Иваныч чуть отодвинулся, стараясь производить меньше шума, и прошептал: «Если эта дурында в руках жахнет, мы не в складе всех уничтожим, а себя в первую очередь». Подумал чуть и спросил: «Чем стреляет-то?» «Гранатами», довольно улыбнулся Бабо Абиба, «заряжается по одной, но бахает». Тырк мечтательно подкатил глаза, показывая, как замечательно стреляет его мортира. Ирина повернулась к нам и молча показала кулак. Мы замолчали и принялись ждать команды. Вот уже час, как стемнело, а мы, тихонько подкравшись, лежали возле склада. Я и Ира держали в руках дробовики. Иваныч и Гмур были вооружены многозарядными карабинами, а у Бабо оказалась мортира. И тут мы услышали, как в городе зазвучали выстрелы. Вначале редко, бах, бах, а потом часто, много, та-та-тах, бабах. Трескотню выстрелов изредка заглушали звуки глухих взрывов, но кто применял гранаты, сказать было трудно. Но у склада до сих пор было молчание и тишина. Я уже думал, что киллер обманул нас, как вдруг увидел, что из-за дома, примыкающего к складу, вынырнули сразу человек 15-20. Сердце сжалось от страха. Одно дело вступить в бой с 5, ну, 7 бандитами. Тогда у тех, кто в засаде, явное преимущество. Но когда их больше, чем вас в 4, не факт, что засада поможет. Впрочем, у других, видимо, никаких терзаний не было, потому как, только отряд подошел к складу, Ирина выкрикнула: «Огонь!» Я направил стволы в самую гущу вражеского отряда, нажал на курки, и ружье бахнуло дуплетом. Слева и справа забахали карабины Иваныча и Дерна, ухнул дробовик Ирины. Я быстро переломил стволы и стал заряжать ружье. В это время над ухом у меня будто отразверзся. Это шарахнул из своей мортиры Бабо. Но грохот над ухом был ерундой по сравнению с тем, что воцарилось в месте попадания. Я невольно перевел туда взгляд и увидел, как взрыв просто разметал нескольких бандитов. Впрочем, часть отряда уже и так лежала, раскинув руки. Я зарядил ружье и вновь поднял глаза к складу. Больше десятка бандитов лежали, убитые первыми выстрелами, еще несколько лежали чуть дальше. Несколько принялись убегать, но их добили выстрелами из карабинов Иваныч и Дырн. А тех, кто остался в живых возле склада и залег, видимо, уничтожил из мортиры Бабо. Он, кстати, тоже перезарядил свое чудовищное оружие и сказал: «Надо для верности». Мы хором крикнули «нет», но Тырк уже нажал на курок, и граната полетела к складу. Она врезалась в дверь, взорвалась внутри, а дальше воцарился ад. В складе вдруг начало греметь и взрываться. Я прям чувствовал, как надо мной пролетает что-то смертельно. Ирина закричала: «Отходим!» И я пополз ногами вперед. Даже не замечал за собой такой суперспособности, а тут проснулась вдруг. Я отползал от склада, прикрыв голову руками, и если бы кто-то стоял в этот момент рядом с секундомером в руке, я уверен, что олимпийский рекорд был бы побит многократно, потому как не успел я испугаться как следует, а уже оказался за соседним домом. Там, прислонившись к стене, отложил в сторону ружье и принялся креститься, наблюдая в отблесках от разрывов своих друзей, тоже очень шустро отползших за дом. Что примечательно, Все, за исключением Бабо, истово крестились, а Скоков еще и матерился при этом. «Андрей Иваныч», с укором воскликнул я, «ты или креститься перестань, или материться. Бог с нами, русскими, он поймет», выдохнул сыщик. Но ругаться перестал все же, быстро поменял магазин на своем карабине и повернулся к моей девушке. «Викторовна, думаю, здесь нам делать больше нечего». Ирина прислушалась к разрывам и кивнула коротко. «Пойдем к зданию губернской управы. Можно ли по дороге к купцу Нехлюдову наведаться?» Ирина посмотрела внимательно на Иваныча и спросила. «Это который тебя и Семена заказал? Он самый», кивнул сыщик. «Обязательно навестим. Первым делом, где он живет?» «А на улице Пушкарной», осклабился Иваныч и потер ладони. «Надо же поздороваться. Я бы, честно говоря, обошелся без всяких церемоний и дело передал тем, кто этим и должен заниматься, полиции и охранке. Но друг мой был совсем иного склада характера. Во-первых, он был патологически справедлив. Во-вторых, не прощал никому обиды. Даже Мерлену Железному пару раз уже успел подпортить карьеру. А две его вышеупомянутые черты характера сделали Иваныча еще и достаточно жестким борцом за справедливость. И так как был бывший следователь скор на расправу и невоздержан, боялись его во Вранжске, как огня. Правда, боялись всякие негодяи и подонки, потому как с хорошими людьми Иваныч был хорошим. Потому, после решения идти здороваться к купцу, я даже возражать не стал. Понимал, что занятие это бесполезное. Взял в руки свой дробовик и приготовился шагать, куда прикажут. Выдвинулись мы тут же, под грохот разрывов со склада. Впереди шел Иваныч, который знал дорогу к дому купца. Слева от него шел Гмур. В середине мы с Ириной, а сзади Бабо. «Эх, жаль ты тварь свою не взял с собой», с досадой произнес сыщик. «Вот еще», возмутился я, «брать туда, где со всех сторон стреляют. А если поранит, Сема?» Иваныч даже плечами пожал. «Удивляюсь я тебе. У тебя, наверное, самое страшное существо на терре, а ты его оберегаешь, будто котенка. Может, потому Дмамида его и выбрала?» Спросил сзади Бабо, что он как никто жалеет и оберегает. Сыщик удивленно оглянулся на тырка, а Гмур поддержал друга. «А Бабо прав. Горгонзола животное странное, говорят, оно душу видит». «Ладно», — отмахнулся Скоков, — «обойдемся без Дмамиды вашей. Сами тоже не пальцем деланы». Дом купца на улице Пушкарной выделялся даже среди особняков зажиточных торговцев. Был он в три этажа, массивный, могучий, с четырехскатной крышей, и огорожен кирпичным забором метров три высотой. «А я сразу сказал, что честный человек за таким забором прятаться не будет», — процедил Скоков, высматривая усадьбу с противоположной стороны улицы. В городе то тут, то там раздавалась стрельба, потому мне было достаточно тревожно. Впрочем, спутники мои держались уверенно. Ирина сразу сказала, что, наконец, можно будет прихлопнуть всех этих гадов одним ударом, а потом только выловить оставшуюся деморализованную нечисть. В это время к усадьбе купца подбежали трое, явно недавно вышедшие из боя. Один был ранен, приволакивал ногу, второй помогал ему передвигаться, а третий, воровато оглядевшись по сторонам, быстро постучал в калитку купца. Бах, бабах, бах. Калитка тут же отворилась и все трое скрылись во дворе. Ирина и Скоков тут же переглянулись, и даже без слов, видимо, поняли друг друга. Потому как Иваныч достал сразу четыре гранаты и стал их быстро связывать между собой. «Дырн, идешь вместе с Иванычем», распорядилась Ирина. «Стучишь, как только открывают, стреляешь во всех за дверью. Иваныч, ты кидаешь во двор гранаты. Только после этого заходим». Мы перебежали через улицу, и я прижался к огромному кирпичному забору в шагах в десяти от калитки. Рядом со мной стояла Ирина. С другой стороны от калитки притаился Бабо. Иваныч и Дырн быстро подошли к воротам и Гмур постучал. Бах, бабах, бах. И вновь калитка отворилась почти мгновенно. Дырн тут же начал палить из карабина, а Иваныч кинул во двор гранаты. Дырн и Иваныч отпрянули от входа, прижались к кирпичной кладке, а внутри мы услышали вначале крик, а затем и взрыв. Да так сильно бахнуло, что я взрывную волну почуял спиной, который к забору прислонился. Ирина побежала вперед, и я рванул за ней следом. Глава 10. В непрошенных гостях. Дырн и Иваныч часто стреляли в проем калитки, а я благоразумно стоял за ними. Эти двое, стрелки от Бога, они лучше справятся. И они справились. Быстро перезарядили свои карабины и скользнули внутрь. Потом в калитку забежали Бабо и Ирина. Я же мужественно прикрывал тыл, храбро держа в руках дробовик и аккуратно выглядывая из-за широкой спины тырка. Иваныч и Дерн быстро добежали до углов трехэтажного особняка, выглянули за стены. Иваныч несколько раз выстрелил и крикнул «Чисто!». Дерн тоже крикнул «Чисто!». Бабу и Ирина подбежали ко входной двери, и тырк, вместо того, чтобы вежливо постучаться, просто саданул своей ножищей в створку, и дверь рухнула внутрь. Кому-то внутри это не понравилось, и из дома послышались выстрелы. Бабо, даром что огромный, но сразу же отпрыгнул влево и стал за стеной. Ирина деловито достала гранату, выдернула чеку и закинула гранату внутрь. Там бахнуло и раздался громкий крик, переросший в стон. Я же ошалело смотрел на четыре трупа во дворе, на обежавших вокруг дома Иваныча и Гмура, и на всякий случай отошел подальше от проема. Тут стекло на втором этаже зазвенело и оттуда принялись стрелять. «Сема, кидай гранату в окно», — крикнул Иваныч. Я достал боеприпас, как учил меня Скоков, отогнул усики, старательно вытянул чеку, зажимая пальцем предохранитель. Потом постарался потщательнее прицелиться и метнул гранату в окно, но в проем не попал, и граната, ударившись в стену, отлетела вправо. Дерн заматерился и упал, остальные попадали молча, а граната откатилась прямо к калитке и там взорвалась. И надо же такому было случиться, что как раз в этот момент в калитку заскочили трое бандитов. Разорвавшийся боеприпас оказался как раз в центре забежавшей подмоги, и все трое попадали. А я уже достал вторую гранату и также тщательно отгибал усики, чтобы вновь попробовать ее закинуть в окно. «Давай внутрь, пока он нас не убил», — проревел Бабо и забежал в дом. Ирина, Дерн и Иваныч забежали следом. Там раздалась частая стрельба. Я же, обиженный недоверием своих, не побоюсь этого слова, боевых товарищей, вновь выдернул чеку, прицелился и кинул гранату в окно, и опять промахнулся. Хотя в этот раз граната ударилась уже намного ближе к проему, хотя отлетела также к калитке, и вновь там взорвалась. Не поверите, но в калитку заскочили еще двое бандитов, и опять попали под случайные осколки, ибо назвать их преднамеренными, язык не повернется. Я тяжело вздохнул и достал предпоследнюю гранату, привычно уже отжал усики, вытащил чеку, в этот раз прицелился еще тщательнее, выдохнул, швырнул боеприпас в окно, и, наконец, с третьего раза попал, куда надо. Граната влетела прямо в проем, там бахнуло, а я перекрестился и аккуратно пошел к выбитой двери, стараясь насмотреть на шесть тел, лежащих возле калитки. В голову почему-то закралась мысль, нужно ли исповедоваться в убийстве, если у меня не было намерения убить этих людей и гранаты отлетели в ту сторону совершенно случайно. Слышал где-то, что если намерения не было и смерть случилась по неосторожности, то вроде, как и не грех смертоубийства это, и даже в Уголовном кодексе статья по-другому называлась. Впрочем, надо будет спросить об этом у батюшки на воскресном богослужении. И вообще, если разобраться, то я ни разу не хотел кого-то именно убить. Ну, кроме тех самых непонятных монстров, этих я хотел убить. Хотя, если бы я их не убил, страшно представить, что со мной было бы. Потому там явная самооборона. Тем более, никем не доказано, что у монстров есть душа. А грех смертоубийства, это когда человека, ну или другого разумного убиваешь. В общем, пока я думал над залезшей в голову дилеммой, я уже и в дом успел зайти. А там в гостиной, изрядно иссеченной осколками и пулями, провонявший пороховой гарью, Бабо вязал к креслу какого-то дородного бородатого мужика с вихрастым чубом. Я с жалостью осмотрел истерзанный дорогущий диван, пробитый в нескольких местах стол из красного дерева и закопченные, иссеченные обои, тяжело вздохнул и примостился на стульчике возле стены, решим не мешать более опытным товарищам. Дерн и Иваныч гремели где-то на верхних этажах, а Ирина обыскивала гостиную. Бородатый мужик испуганно смотрел на тырка и что-то мычал. «Он глухонемой, Бабо?» — спросил я товарища. «Не знаю», — ответил тырк, затягивая последние веревки на запястьях, «но, если и глухонемой, вылечим». Дерн раскаленной кочергой как-то парализованного на ноги поставил. Услышав про раскаленную кочергу, бородатый вздрогнул и, видимо, пришел наконец в себя. Свел грозно брови и произнес: «Да знаете ли вы, разбойники, на чей дом напали?» Ирина, простукивающая в этот момент стены, повернулась к тырку на секунду и произнесла: «Бабо, объясни задержанному, что говорить он может, только когда его спрашивают». Из Бабо педагог был так себе, честно сказать. Вместо того, чтобы повторить связанному слова Ирины, он размахнулся и влепил бородатому за трещину, да такую, что голова у связанного мужика чуть не оторвалась, и он вместе с креслом завалился на пол. Бабо тут же поставил кресло с задержанным на место. С другой стороны, такой педагогический прием заставил бородатого заткнуться, и грозные речи сменились тоненьким вытьем. Но только Бабо замахнулся второй раз, вытье тут же прекратилось. Я же достал папиросы и решил покурить. Руки от волнения и страха дрожали. Ну, не привык я, будто спецназовец какой, гранаты кидать и стрелять в людей, пусть и зажмурив глаза. Папиросный дым принес небольшое успокоение. Я глубоко затянулся и посмотрел на связанного. Так как Бабо присоединился к Ирине и стал обыскивать гостиницу, я решил ради вежливости поговорить с хозяином дома. Придвинул к нему поближе стул и спросил: «Это вы купец Нехлюдов?» «Точно так-с», — моргнул слезящимся, заплывающим глазом бородатый мужик, и тут же втянул голову в плечи, будто опасался, что Бабо еще одну затрещину залепит. «Курите?» — спросил я хозяина дома. Тот кивнул затравленно, и я достал папиросу, всунул ему в рот и подкурил. Купец жадно затянулся, глядя на меня одним глазом, так как второй совсем уже заплыл и был практически не виден. Я сочувственно посмотрел на бородача и заговорил проникновенно: «Понимаете, в чем дело, я тоже затянулся, когда вы наняли киллеров, чтобы Иваныча убить, он очень расстроился, а он такой человек, что уж если расстроится, то становится очень злым, хотя, на самом деле, человек он очень даже добрый и отзывчивый, если его не расстраивать». Я поискал глазами пепельницу, не нашел и потому пепел с папиросы стряхнул прямо на пол, посмотрел виновато на связанного купца, достал из его рта папиросу и тоже стряхнул пепел, после чего всунул папиросу обратно. Купец затянулся, дрогнул застывшим взглядом и с тоской уставился в угол комнаты. «Сема, что ты с ним разговариваешь?» — спросила меня Ирина, заглядывая под диван. «Лучше б с обыском помог. По-любому купец где-то документы должен хранить». Я проследил за направлением взгляда Нехлюдова, встал и прошел в угол. Там кроме небольшой тумбочки с зеркалом не было ничего. Купец закашлялся и выплюнул папиросу, а я внимательно осмотрел тумбочку, вытащил ящики, но ничего интересного не обнаружил. Какие-то бритвы, зеркальце, пара мотков ткани. Посмотрел на купца, но тот старательно отворачивал голову. Я подумал и ногой разбил тумбочку. Чуть не поранился зеркалом, зато увидел, как от задней стенки отвалился небольшой ящик, примерно, как пачка офисной бумаги, который, видимо, внутри был. Я аккуратно взял ящичек и услышал мат Нехлюдова. Бабо тут же подошел к купцу и влепил еще одну затрещину. Педагогический прием и в этот раз сработал безотказно. Купец заткнулся, а я попытался открыть ящичек, но не смог. Подошла Ирина, достала нож, подковырнула крышку, открыла секретный схрон и ахнула. Внутри оказались облигации, десятка два золотых червонцев и документы. Отложив в сторону ценности, девушка стала читать документы и засияла вся. «Сема, ты гений!» Глава 11. О нежданном отпуске. Иваныч уже полчаса беседовал с купцом, применяя старинные инкфшные приемы, а именно, тычки в зубы, оплеухи и удары в туловище. Купец то выл, то плакал, то грозился. Впрочем, на сыщика все стенания Нехлюдова производили мало впечатления. Он неторопливо и методично выбивал признание о том, когда купец связался со спящими, кто еще состоит в организованной преступной группе и прочее. А Ирина с сияющими глазами объясняла мне: «Тут все с читой фамилии, Сема. Кому и за что платил Нехлюдов? У кого покупал оружие? Кому какие взятки давал в губернском управлении?» Я слушал, делая заинтересованный вид, а сам с тоской посматривал на золотые кругляши и бумажные облигации. По всему выходило, что там добра минимум 1000 на 10, если на всех поделить, по 2000 на каждого бы досталось. И я бы исполнил мечту, купил бы домик рядом с домом Ирины и больше не чувствовал бы себя приживальщиком. Пусть бы даже мой домик мы сдавали, но зато я бы уже не был бомжом. Дырн, будто поняв мои терзания, подошел к ящичку и пересыпал его содержимое в свой наплечный мешок, пробурчав: «Законный трофей, потом поделим». Купец, кстати, этого даже не заметил, потому как в это время Иваныч опять обрабатывал его своими кулачищами. Пару раз мне даже показалось, будто я слышу хруст зубов, хотя за воем купца вряд ли бы я расслышал такие звуки. Айра просмотрела еще раз документы и заявила: «Иваныч, пора заканчивать, нужно документы отнести Порфирию». Скоков достал револьвер и наставил на купца. «Погоди», — поспешно проговорила Ирина. купца тоже туда нужно, пусть допрашивают. Я вышел во двор и понял, что стрельбы в городе уже и не слышно. Лишь изредка кое-где раздавались одиночные выстрелы. Оставалось гадать, кто в итоге выиграл. Конечно, по зрелому размышлению вряд ли победить могли спящие, сколько бы их ни было. Два батальона по 300 человек каждый, 200 полицейских, да сотня работников охранки, слишком мощная сила. Конечно, если бы план спящих удался и нападение произошло внезапно, все могло бы получиться. Но когда больше полутысячи вооруженных бойцов готовы и встречают, в общем, я был почти спокоен. Из дома вышли мои соратники и вывели купца Нехлюдова, закованного в наручники. Бабо быстро подошел к калитке, осторожно переступая через трупы, и спросил удивленно. «Вроде ж меньше их было, я второй раз гранату кидал», несколько смущенно пояснил я. «А на втором этаже что взорвалось?» – спросил Дерн. «Третья граната», – стыдливо отвернулся я. «Еще есть?» – деловито спросил Иваныч, и я только молча кивнул. «Знаешь что, Сема», – вкратчиво сказал Скоков, – «может, отдашь гранату мне?» «Не отдавай, Семен». Тут же встрял Дерн. «Ты тремя гранатами больше уложил народу, чем все мы вместе взятые». «Действительно», — улыбнулась Ирина, — «не отдавай. Только, главное, предупреждай, если соберешься гранату куда-то кинуть». «Предупредю», — буркнул я, — «или предупрежу. Кто знает, как там правильно». «Правильно, предупредить нас, остальное неважно», — вздохнул сыщик и толкнул в спину купца. «А ну, пшел». Впрочем, гранату применять не пришлось. Мы и квартала пройти не успели, как встретили разъезд драгун. Те, увидев у нас на руках белые повязки, тут же спросили, куда идем, и даже сопроводили до здания охранки. А там купца тут же увели куда-то на допрос, а Ирина пошла к Порфирию Петровичу с документами. Иваныч тут же зацепился языком с каким-то мужиком из охранки. Мы вышли на улицу, сели на скамеечку, и мужик этот принялся рассказывать. На здании губернской управы выскочило 150 спящих, а нас в здании было 50 всего. Хорошо, что Порфирий наш разрешил гранатами запастись, а то, кто знает, чем бы и закончилось. «Потери большие?» – спросил Иваныч говорливого сотрудника охранки. «Семерых потеряли», – сделался хмурым мужик, «да два десятка ранены, но в основном легко, а спящих, да сотню точно выкосили». Сотрудник охранки взял предложенную Иванычем папироску и затянулся жадно, а там и военные подоспели. А еще куда нападали, Иваныч тоже закурил, я выстрелы во всех концах города слышал. На почту напали, и даже внутрь ворвались. Уж зачем им почта, непонятно. Там и не было никого. В итоге драгуны их там уничтожали. Три десятка убили, остальные в плен сдались. А много пленных, я тоже полез за папиросами, раз уж все закурили. «Полсотни точно есть», — вновь оживился сотрудник охранки, «все камеры забиты, в допросных ребята работают, не покладая рук». «Интересно, что в других городах», — проговорил Иваныч. «Во всех было тихо, кроме Рязани, мне показалось, что если все остальные сотрудники охранки должны были выявлять и узнавать, то этого специально взяли, чтобы он все рассказывал. Такого говорливого я еще не встречал, а мужик охотно рассказывал, там тоже всех подняли». Говорят, потери поболее, чем у нас, но там и военных поменьше было. У нас-то военные здорово сработали. Окружали, отсекали и уничтожали всех, кто на улице с оружием. Особенно драгуны молодцы. Рязань и Вронежск, задумчиво проговорил Иваныч. Есть идеи, почему эти два города? Живо спросил я. Пока только смутные предположения, Иваныч развел руками. Не удивительно ли, что обе губернии расположены на границе с Эльфией, а альфилы – главные идеологи спящих. «Правильно мыслите, Андрей Иваныч», – проговорил вдруг Порфирий Петрович, неизвестно как подкравшийся к нам сзади. А глава вранжской охранки сел рядом со мной, поморщился, так как не любил табачного дыму и сам не курил принципиально, и продолжил. «Очень правильное умозаключение. И что интересно, его подтверждают допрашиваемые. Все сводится к тому, что захват двух наших губернских городов и планировался из Эльфии. Хотя, доказать это будет сложно, да и делали это неофициальные лица. И Альфия останется безнаказанной?» – угрюмо спросил я. «Очень неприятно было, что ушастые мерзавцы затеяли смуту, но смогут выйти сухими из воды. Почему же безнаказанной?» – удивился Порфирий Петрович. «Вам по секрету скажу, что найдутся способы. Кем бы ушастые себя ни мнили, но люди в плане интриг и заговоров переплюнут любую расу. Это точно», – пробурчал Дерн, тоже примостившись на скамеечку. «Оттого мы и решили, что лучше союзниками быть, и рассмеялся мелко, будто сыпучий рассыпал что-то. Порфирий Петрович посмотрел искоса на Гмура, видимо, решил, что хватит откровения и сказал бодро: «Время позднее, пора вам, друзья, и отдыхать, спасибо за службу и по домам. А Ирина?» Тут же спросил я у Порфирия Петровича. «Отпущу твою Ирину», благодушно проворчал начальник охранки, «за те документы, что принесли, да за купца, даю ей неделю отпуска. Милуйтесь уже, у тебя что же отпуск?» «Отпуск», скривился я, «отдыхаю так, что чертям тошно». «Ну, вот и славно». Порфирий Петрович встал со скамейки, хлопнул в ладоши. «Тогда забирай сударыню Трунову и идите домой, пока я задание не придумал». «А я?» – спросил Иваныч. «А ты завтра, то есть сегодня уже, будь любезен после обеда прийти. Разговор есть важный». Глава 12. Помолвка. Нам с Ириной и правда дали целую неделю на отдых. Тут мы и узнали, отчего так странно повел себя Иваныч при встрече с ее подругой. Оказывается, Скоков ее единственную не видел ее насквозь. Как вы помните, его дар, абсолютно бесполезный в этом мире, заключался в том, что он видел людей практически изнутри. Всех. Ну, животных и других разумных, конечно, тоже. Но с животными он бы не стал отношения строить. Девушки других раз тоже Иваныча не возбуждали. А тут вдруг на тебе, девушка. Красивая, милая, умная. И он ее видел только как девушку. Вот и предложил выйти замуж за него. Но, каково же было наше удивление, когда через неделю мы узнали, что Катя дала согласие. Оказывается, они встречались каждый день, гуляли. Может и не только гуляли. Но Катерина сама пришла в гости к нам и сказала, что через месяц они назначили с Андреем свадьбу. Ну, и пригласила нас на это торжество. При этом Ирина так на меня посмотрела, что мне стало малость неуютно. А когда Катя ушла, я узнал причину Ириного сурового взгляда. Как только за ее подругой закрылась дверь, моя девушка повернулась ко мне и сказала: «То есть, Иваныч через неделю сделал предложение, а ты, спустя столько времени, так и не удосужился? Я тебе совсем не нужна?» От такого предположения я даже задохнулся и начал заикаться. «Да ты что? Ты мне больше всех на свете нужна. У меня в этом мире кроме тебя, твари и чувырлы, и нет никого». Ирина поглядела на меня подозрительно и сказала: «Как-то твое перечисление того, не слишком романтичное. И в один ряд ставить меня, тварь и чувырлу. Да я не это хотел сказать. Меня прошибло потом, и я не понимал, как оправдаться. Потому сказал: я лишь имел в виду, что ты самая-самая близкая из всех. Ну, и тварь с чувырлой». Ирина усмехнулась, и я уже не понимал, серьезно она сердится или, по своему обыкновению, опять подкалывает. Потому проговорил осторожно: они ведь тоже близкие. Увидел, как изгибает бровь Ирина, и тут же выпалил: но ты ближе всех, и если скажут выбирать между ними и тобой, я тебя выберу. Ну да, иронизировала девушка, они же жрать не готовят, и в постели от них никакого толку. Ну да, кивнул я и прикусил язык. Какой же ты подлец, Сёма. Вроде даже как с восхищением проговорила Ирина, но я видел, что в глазах ее загорается вовсе не веселая злость. Потому решил все исправить. Солнышко мое, не подлец я. Я случайно так сказал, потому что поспешил с тобой согласиться. Ты же знаешь, что я всегда с тобой согласен. Значит, согласен и с тем, что подлец, удовлетворенно произнесла моя девушка. Я тяжело вздохнул и сказал осторожно: почему же я подлец? Потому что мне предложения не делаешь. Я хотел, тихо сказал я, с самой нашей первой встречи, и замолчал, покраснев. А девушка посмотрела внимательно и спросила: и почему не сделал? Ты дворянка, а я обычный писарь губернской управы, а тогда и вовсе земской. Ну, где я, а где ты? Я достал папиросу и растерянно закурил. Никогда не думал, что признаюсь в этом Ирине, но и под лицом выглядеть не хотелось. А Ирина посмотрела на меня внимательно и сказала с жалостью: ну и дурак же вы, Семен Петрович Пентюх. Даже не так, Пентюх вы, сударь Пентюх. Я покраснел еще больше и спросил, выдавливая слова: а если бы я предложил, ты бы согласилась? А ты попробуй, усмехнулась девушка, и узнаешь. Я, чувствуя, что еще чуть-чуть, и остановится сердце, полез в карман и достал мешочек с кольцом, дорогим и очень красивым, которое купил давным-давно, и мечтал когда-нибудь одеть на палец Ирины. Достал колечко, встал на колено и спросил хрипло: Ирина, согласишься ли ты стать моей женой? Дым от папиросы попал в глаза, но я стоически терпел. Ирина распахнула и без того огромные глаза еще шире и спросила: «И долго ты с собой кольцо носишь?» «Чи 4 месяца», — сказал я, глядя на нее снизу вверх. «У Гмура Керна в лавке купил». «Я согласна». Ирина встала передо мной на колени и крепко поцеловала. «И не дай бог, ты откажешься от своего предложения». «Не откажусь», — помотал я головой, честно-причестно. А потом мы с Ирой обмывали помолвку сухим красным вином. И не только обмывали, а Ирина предложила сыграть свадьбы в один день. Представляешь, как удивятся Иван и Чикатя. Девушка устроила голову на моей груди и посматривала снизу вверх. «И трат в 2 раза меньше», — сказал я, и Ирина рассмеялась. «Сема, ты точно не еврей? Так проверить легко», — тут же ответил я. «Можешь посмотреть, там, сейчас проверю». Легко согласилась девушка, и... Проснулись мы очень поздно, и то, спали бы, наверное, и дольше, да разбудил стук в дверь. Какое-то время припирались, кому идти открывать, но в итоге я сдался и, натянув штаны, пошлепал босыми ногами в прихожую. А, открыв дверь, остолбенел от изумления. На пороге стоял Порфирий Петрович. Он мило улыбнулся и спросил: «Позволите, Семен Петрович?» Я лишь кивнул и посторонился, пропуская похожего на добродушного торговца начальника охранки в дом. Порфирий Петрович прошел в гостиную, сел за стол и спросил: «А где Ирина Викторовна? Я хотел бы с вами обоими поговорить». «Здесь я», — проговорила Ирина, войдя в гостиную. «Уж не знаю, как ей это удалось, но невеста моя успела не только одеться, но и накраситься». «Прекрасно», — промурлыкал начальник охранки и спросил: «Чаем угостите?» Пока Ирина ставила чайник да готовила чай, я сидел напротив Порфирия Петровича и думал, зачем он приперся. Думал молча, а начальник охранки тоже молчал, лишь напевал какую-то песню, да тарабанил по столу пальцами. И лишь когда начали пить чай, он осторожно начал разговор. После допросов всех спящих удалось выяснить, что на Вронжск нападали они не зря. Им, оказывается, очень нужен Рошанский уезд, вернее, село. «Вислое?» – спросила Ирина, и начальник охранки кивнул. «Даже не само село, а древнее поселение Эйтеров, которое, как вы знаете, расположено рядом». Порфирий Петрович посмотрел на меня, на Иру и проговорил: «Я вас прошу съездить туда и покопаться еще. Авось с удачливостью Семена Петровича найдется найти то, что так ищут спящие». «Как Егорка к нам отнесется?» — задумчиво проговорил я. «С одной стороны, мы убийц его отца нашли, а с другой, последнего родного человека лишили. Как надо, так и отнесется», — решительно ответил начальник охранки. «Об этом даже не думайте. Лучше подумать о том, как найти вещь, за которой спящие охотятся. А твари эти, которые полицейских убили и на нас напали, а, зомби», — кивнул начальник охранки, — «плод колдовства шаманов Грылей и магов Альфилов. Тут посоветую быть очень аккуратными, так как технология разработана, и сколько этих зомби наделали, бывший староста не знает. Кстати, Семен Петрович», — Порфирий повернулся ко мне, — «тот шаман, коего вы удачно застрелились, и был изобретателем этой мерзости». «Я совершенно случайно», — автоматически ответил я, и начальник охранки рассмеялся. «Ничуть не сомневаюсь, но ваши случайности очень удачны, Семен Петрович, потому и прошу вас принять участие в экспедиции вместе с Ириной Викторовной. А государство, могу вас уверить, в накладе с ней останется». Глава 13. Решение вопроса с недоброжелателем. Я сидел в губернской управе и лениво перебирал письма, пришедшие за 2 недели. Совсем скоро Порфирий Петрович должен был оформить мне командировку, но целую неделю еще надо было отработать и разгрести ворох писем, накопившийся за мой отпуск. Аркадий Аркадьевич и Игнат Митрофанович время от времени в силу возможностей отвечали жалобщикам, но у них и своих дел хватало, потому корреспонденции скопилось изрядно. Я уже заученным движением ножом для бумаг вскрывал очередной конверт, быстро просматривал суть жалобы и распределял эти жалобы по разным стопкам. Доносы на соседей в первую стопку слева, гениальные идеи изобретателей — в стопку справа, жалобы на соседей — вторая стопка слева, а вот на магию — уже в 3-ю стопку слева. В этот момент и зашел к нам в кабинет заместитель губернатора Гордей Дмитриевич Левунов. Уж не знаю, за что на меня взъелся чиновник, но перед отпуском наябедничал на меня губернатору. Потом лишил меня премии и даже выговор пытался влепить, но тут уже за меня вступился начальник нашего отдела и объяснил, что повод для выговора явно надуманный, и ежели я его обжалую, влетит всем. Впрочем, Левунова это не остановило, и он все пытался меня чем-то зацепить. Тем более, он был дворянского звания, потому считал, что может оскорблять людей недворянского сословия. Ведь вызвать его на дуэль простолюдин по закону не мог. Хотя теперь я от этого был защищен. В общем, Гордей Дмитриевич вошел к нам в кабинет и спросил надменно, выпитив нижнюю губу. «Ну-с, сударь Пентюх, потрудитесь объяснить, отчего не отвечено на письма, которые были присланы еще 3 недели назад?» «Не 3, а 2, господин Левунов», — сухо ответил я, не поднимая головы. «Честно сказать, я человек очень мирный, всю жизнь таким был, но явное хамство и снобизм заместителя губернатора меня уже порядком утомили. То есть вы не отказываетесь, что не ответили в срок?» — процедил Левунов. «Я был в отпуске. Я отложил карандаш и посмотрел на заместителя губернатора. Я уже говорил, что был он ничем не примечателен. Рост и телосложение средние. Одет всегда в черный сюртук и белоснежную сорочку. Губы бесцветные и даже глаза какие-то блеклые. Даже не поймешь, какого они цвета. И только родинка на носу хоть какой-то штрих придавала этому человечишке. И что?» — надменно приподнял бровь Левунов. «Нужно было организовать так работу, чтобы дело не стояло и в отпуске. Или выходить хотя бы раз в пару дней, ежели не умеете организовывать. Что-то вас я во время вашего отпуска в управе не видел, господин Левунов», — начиная закипать, проговорил я. «Что а-а-о?» — искривил лицо заместитель губернатора. «Да как ты смеешь, червь?» Я встал, чувствуя, как немеют кончики пальцев, и выпалил неожиданно для самого себя: «Требую сатисфакции». «Как ты, мещанин, смеешь о сатисфакции заговаривать?» — завизжал заместитель губернатора, да настолько громко, что из соседнего кабинета услышал и прибежал наш начальник, Потап Игнатьевич Тихомиров. Он испуганно остановился за спиной Левунова и вопросительно посмотрел на меня. Впрочем, вместо меня заговорил вдруг наш тихий обычно Аркадий Аркадьевич. «А господин Пентюх теперь не мещанин», — сообщил он Левунову. «Еще неделю назад Семену Петровичу за заслуги перед Отечеством пожалован государем нашим дворянский титул со всеми полагающимися правами и обязанностями». «С как пожалован?» — растерялся вдруг заместитель губернатора. «Именным указом», — тут же ответил Токов. А я посмотрел на Левунова и, удивляясь собственной храбрости, проговорил вновь: «Потому требую сатисфакции за оскорбление». «Но позвольте», — забормотал вдруг чиновник, — «а где же борт на воротнике и обшлагах?» Бортом называлась здесь вышивка, которую делали дворяне. Так была видна их сословная принадлежность. Я это знал, потому отдал 2 своих пиджака в ателье, чтобы мне сделали положенную по закону вышивку. Об этом я и сообщил Левунову. Заместитель губернатора побледнел еще больше. «Семен Петрович, я поздравляю вас», — пробормотал он. «Это те такое событие, что же вы не сообщились? Добро пожаловать в дворянское сословие. Я даже думать не мог-с. Так что, Гордей Дмитрич, Семен Петрович вполне может попросить у вас сатисфакции», — встрял Игнат Митрофанович. Он растянул свое полное, добродушное лицо в улыбке и сообщил: «Тем более-с, Семен Петрович в этом деле не новичок-с. Помните, что он Эдди Стрелка убил-с на дуэли». Заместитель губернатора вынул платок, вытер вспотевшие лоб и шею и произнес: «Господин Пентюх, как я могу в столь радостный для вас момент омрачить его? Вы уж, бога ради, извините за несдержанность. Признаюсь, погорячился, беру слова назад и очень-очень рад такому событию». Левунов приблизился ко мне и протянул руку. Я все же пожал ее, так как стреляться пусть и с мерзким чиновником вовсе не имел никакого желания, и тот затряс мою ладонь.